Глава 280. После сражений. Насчет захвата форта, который я оставила на Валда. После того, как вампирчик в нем поучаствовала, бой закончился сразу. Невзирая на отчаянные попытки людей защитить стены, вампирчик в одно лицо зачистила все снаружи и зашла внутрь. Под дикие крики и картины бойни, которые больше можно было ожидать от ада, форт пал. Нет, правда, по-моему, это было слишком. Хотя не мне ее упрекать. Похоже, после боя она стала еще более раздраженной. Общим результатом стало с одной стороны отсутствие потерь, с другой стороны море крови при захвате форта. В данный момент 10-й армии и остатки 7-й армии заняли его. Было принято решение оставить данный форт на попечение остаткам 7-й армии, а 10-й армии отступить назад. И хотя форт и захвачен, но никаких пленных нет, никто не выжил. На данный момент вероятность того, что люди попробуют отбить форт, крайне мала. У них и своих проблем сейчас по горло, так что им не до этого. Таким образом, оставлять в форте много солдат не имеет смысла. Кроме того, я хочу, чтобы 10-я армия имела возможность поучаствовать в скорой битве по захвату эльфийской деревни. Остальные армии либо отступили, либо находятся в захваченных фортах. Вторая армия тоже должна была бы сейчас находиться в форте, но из-за тактики грудастой, сейчас там хозяйничают обезьяны. Так что они стоят лагерем, чтобы не дать обезьянам пройти на территорию демонов. С другой стороны, может быть, это все не связано с охраной территории от обезьян, а просто грудастый имеет свои какие-то планы и хочет попридержать эту армию при себе? Поскольку по возвращении, учитывая то, что ее армия не понесла потерь, из ее армии начнут забирать людей для пополнения других армий. Ведь все армии все равно будут нуждаться в реорганизации. Возможно, именно из-за этого она и не хочет сейчас возвращаться. Может, она планирует сохранить свои войска неприкосновенными, а в удобный момент нанести удар в спину короля демонов или что-то вроде того. Третья армия под управлением тупого гиганта находится в захваченном форте. Идиот, хоть сейчас и идет война, ведет себя по-доброму с захваченными врагами. Из-за этого у них возникают дополнительные проблемы. Так что я не думаю, что в ближайшее время они смогут выдвинуться вперед. Четвертая армия сейчас находится в процессе отступления. Поскольку они отступили самыми первыми с линии фронта, то я думаю, что и на территорию демонов они вернутся первыми. Ну, учитывая, что ими командует Мера, не думаю, что там будут какие-то проблемы. Пятая армия сейчас также находится в процессе отступления. Они понесли большие потери, чем 4-я армия, так что в ближайшем городе им нужно будет заняться лечением солдат и получением снабжения. Поскольку раненых в этой армии очень много, то они могут в этом городе остаться надолго. В любом случае, в ближайшее время они никуда пойти не смогут. 6-я армия также находится в процессе отступления. Их состояние еще хуже, чем у 5-й армии. Их генерал-малолетка умер в бою, после чего было потеряно очень много бойцов. Если не считать первую армию, которая полностью уничтожена, то они понесли самые тяжелые потери. Поскольку практически нереально собрать из них армию заново, я думаю, их расформируют и распределят по остальным армиям. Так же, как и 5-я армия, вернуться они, скорее всего, смогут не скоро. 8-я армия возвращается с победой. Ведь они таки победили, поэтому говорить об отступлении как-то неправильно. Вот только моральный дух у них такой, как будто они проиграли. Вратх устроил на том поле боя настоящий филиал ада. Нет, сражение это всегда ад. Но он постарался достичь самых его глубин. Напуганы, все напуганы. Форт, который они должны были занять, полностью разрушен. Поэтому не имело смысла там оставаться, и они решили вернуться. Пленники? Сами-то в это верите? 9-я армия в атаку не ходила, так что все с ней как было. Поскольку она является армией короля демонов, который эту армию не контролирует. Таким образом, единственная армия, которая сейчас может действовать, это армия короля демонов. Но король демонов хочет использовать ее для защиты своей территории, так что, думаю, у них тоже нет возможности в любой момент встать и пойти. С другой стороны, одной короля демонов будет достаточно для защиты. Если этого мало, есть еще пауки-марионетки и королева терротектов, которых можно призвать в любой момент. Получается, свободных армий-то и нет. И да, если вы думаете, что все, что нужно, уже сделано, то это не так. Разобраться с последствиями боя бывает гораздо сложнее самого боя. Чтобы вылечить раненых, требуется, чтобы люди, которые владеют магией лечения, выдвинулись к ним. Требуется, чтобы обозы доставили снабжение войскам. Требуется выяснить количество и список потерь. Далее требуется подготовить план реорганизации войск, иначе войска не смогут в ближайшее время выдвинуться к деревне эльфов. И все время появляется новая и новая работа. Все это я взвалила на Филмину. Вообще-то я не отказалась бы от помощи. Постарайся, у меня есть другие дела, и очень важные. Я хочу избавиться от стольких эльфов, от скольких смогу, поскольку они выбрали как раз этот момент, чтобы начать действовать. Эльфы и сочувствующие им, похоже, есть во всех уголках мира. Можно понять, насколько велика их сеть влияния, хотя бы по тому факту, что у них имеется собственный телепортационный круг на территории демонов. А поскольку они могут телепортироваться, убить их всех не так-то и просто. Или, скорее всего, просто невозможно. С другой стороны, стоит как минимум попробовать. Это уменьшит их количество и снизит их активность. Отлично! Я буду разрушать тела киборгов, в которых Патимас вложил столько времени и сил. Если учитывать, что мне нужны только те, кто сможет сражаться, тогда количество их должно быть довольно ограничено. В таком случае они будут действовать осторожно. Не важно, что они выберут, отступить в деревню эльфов или атаковать нас. Важно, чтобы они хоть как-то действовали. Если они решат отступить, тогда я смогу обнаружить телепорт, который они так усиленно скрывают. Если они попытаются напасть, то я смогу еще лучше проанализировать их боевые возможности. В любом случае мы в выигрыше. Да, и заодно, я думаю, вампирчик уровни поднаберется. За время захвата форта уровень вампирчика тоже должен был значительно увеличиться. Но возможности для роста у нее еще явно имеются. Таким образом, начнем действовать. Я не понимаю, что значит таким образом? Я схватила за руку вампирчика, которая отдыхала вместе с Валдо после захвата форта. Мы сейчас будем телепортироваться по всему миру и наносить удары по позициям эльфов и их союзников. Просто маленькое такое кругосветное путешествие,